Дорогие друзья, сегодня мы с вами читаем лекцию по истории России. Это 47-я лекция, которую я назвал «Вызов радикалов и ответ власти». Эта лекция читается 21 октября 2021 года. После освобождения крестьян первые дни власть пыталась создать во всем обществе представление о том, что простые детские родительские отношения доминируют в России. Как добрый отец Александр II освободил своих детей и дал им и имущество, и права, пусть не сразу, но в ближайшей перспективе. Российский официоз «Журно де Санкт-Петербург» 14 марта так описывал знаменитую инспирированную депутацию крестьян к императору в Зимний дворец с подношением хлеба-соли после провозглашения манифеста. Надо заметить, что только 28 апреля этот текст появился на русском языке в Санкт-Петербургских ведомостях. То есть сначала даже неловко было его помещать на русском языке. Итак, текст. «Здравствуйте, дети!» – раздался голос императора. «Здравия желаем, ваше императорское величество!» – дружно откликнулись крестьяне. «Благодарю вас, дети, за сочувствие ваше, которое мне стоило немалого труда. Поняли ли, дети, что для вас сделано в пользу вашего общего блага мной в объявленном вам манифесте? Мы чувствительно благодарим ваше императорское величество, ответили депутаты, за ваши великие благодеяния, которыми вы обновили жизнь нашу. Это дело было начато еще моим родителям, но он не успел его кончить при своей благой жизни. Мне пришлось с помощью Бога совершить оное дело для блага вашего. Но вы, дети, должны теперь благодарить Бога и молиться о вечной памяти моего родителя и самим вам, всем вообще, быть полезными для блага Отечества. Благодарю вас и доволен вами». Вот, собственно говоря, такие, я бы сказал, сладкие слова, уж не знаю, произносил ли их император, но они были напечатаны как его речь, его как его беседа с депутацией специально подобранных крестьян. Разумеется, никто не писал тогда, что они были специально подобраны. Уже в этой речи, тем не менее, проскальзывает идея о том, что существует благо Отечества. Не ради царя, не ради династии, а ради Отечества должны трудиться крестьяне и вообще все граждане России. В мирное время это была довольно редкая формула раньше. Теперь она становится всеобщей. Эпоха гражданского национализма, эпоха, которая, как известно, началась Великой Французской революцией, эта эпоха всецело и полностью теперь распространилась на Россию. Когда-то она увлекала декабристов, когда-то она увлекала Александра I, но только в эпоху Александра II она стала официальной идеологией. Не императору вы служите, вы народу служите, вы стране служите, Отечеству служите. И вот эти идеи Отечества как высшей ценности, которая в условиях демократизирующейся, освобождающейся от рабства России должна была стать некой цементирующей основой, новой, в отличие от старой основы всеобщего тягла и службы не за страх, а за совесть государю. Вот эта новая идея, она нашла свое оформление в замечательном и чудом сохранившимся до наших дней памятники тысячелетия России. Именно тысячелетие России. Вы знаете, что совсем недавно, ну, исторически совсем недавно, на моей памяти, в 1988 году мы праздновали тысячелетие крещения России, Руси. А это был памятник именно тысячелетию России. России как отечество, России как сообщество, независимо христианского или еще даже не христианского. Празднования эти с тысячелетия России проходили 7-9 сентября 1862 года в Новгороде Великом, и они знаменовали собой тысячелетие призвания варягов. Это тоже характерный момент. Многие русские историки даже в то время отвергали варяжскую теорию, нормандскую теорию, считали, им это было национально обидно, что государство России построили пришлые скандинавы. Но власть и большинство общества все же соглашалось с этой летописно очевидной истиной. И тем более, в каком-то смысле монархическая власть была продолжением той самой варяжской власти с очень большим немецким элементом, пусть уже не скандинавским, а германским, немецким, но все равно вот этим германоязычным элементом. Никогда не забывали русские цари, что они не только славяне и даже не столько славяне, а они немцы. Но немцы, которые теперь служат благу всей России, а не своему благу. Поэтому и дата была выбрана – тысячелетие призвания варягов. Сначала вообще эта идея в 1857 году, 1857 году была высказана Ланским, тогда, помните, это министр внутренних дел Сергей Ланской, она была высказана как установка памятника Рюрику в Новгороде. Установление памятника Рюрику в Новгороде, опять же, двусмысленная вещь. Против Рюрика поднялось славянское восстание. Известно, что славяне были изгнаны, потом призваны снова на Русь, потому что без них Русь не могла управляться. И тем не менее идея Рюрику, поставить памятник Рюрику как родоначальнику, по сути говоря, не столько русского государства, сколько, ну, в строгом смысле слова, русская, Русь – это, естественно, скандинавские понятия. Именно в этом смысле – не славянскому, а русскому государству и русской династии. Но очень быстро идея памятника Рюрику действительно двусмысленная. Изменилась в идею памятника всей России, тысячелетия всей России, всех ее сословий, всех ее этносов, всех ее государственных образований. По подписке стали собирать деньги. По подписке было собрано от 75 до 150 тысяч рублей. Остальные были взяты из казны. Общая стоимость памятника до 500 тысяч рублей. Это был огромный памятник, он, собственно, и остался, на котором было отлито в виде барельефов или полных фигур 128 фигур. Это были исторические деятели России, ну или символические фигуры, ангелы, ангелы России. И это, кстати, тоже была очень символически значимая форма, ведь вы помните, что вообще весь памятник был сделан в виде державы. Царской державы, элемента, да, венчания на царство, на котором был крест. И вот на статуе, на этой огромном монументе, этот крест держал в руках ангел России, ангел народа. А перед ним коленопреклоненно стояла женская фигура, стоит женская фигура, это сама Россия. То есть тоже очень значимый символ, что Россия склонилась перед крестом и некий ангел народа, ангел России, ангел страны, он ведет Россию в ее истории от прошлого к будущему. На втором ярусе, первый ярус – это ангельский стон, второй ярус – это 17 колоссальных фигур, которые были сгруппированы в несколько, опять же, характерных тем, главных тогда ключевых моментов русской истории. Тогда не шла речь о политкорректности, и постоянно подчеркивалось величие возрождающейся Руси. Первый комплекс фигур – это Рюрик, который призывается в 862 году. Он там и изображен, там же изображен и Перун. Это языческое еще государство, это дохристианское государство. И вот призвание варягов, мирное призвание варягов. Следующее – это крещение Руси, это Владимир Святой, 988-89 год, уже статуя Перуна падает в Днепр. Потом сразу же следующая тема – начало изгнания татар. Дмитрий Донской, Куликова битва, поверженный татарин, 1380 год. Четвертое – это основание самодержавного царства. Иван III, 1491 год, уже изображены и татарский Мурза, который у ног Ивана III, и литовский воин, и шведский воин, все повержены, Русь восстает. Я говорю, что никакой политической корректности. В 613 год следующая сцена – избрание Романовых. Михаил Федорович, Минин и Пожарский. Тут все достаточно мирно. И, наконец, основание империи 1721 год. Вот как раз мы совсем недавно отмечали 300-летие основания империи в сентябре месяце. И здесь, конечно, главная фигура – это Петр I, и опять же ангел России, и Петр указывает рукой на север, тем самым как бы символически говоря о переносе столицы страны из Москвы в Петербург. А на третьем нижнем ярусе изображены несколько таких коллективных сцен. Первая сцена – это просветители Руси. В основном святые люди, от Кирилла и Мефодия до Иннокентия Московского. Но, естественно, это и Киево-Печерские старцы, и многие другие, и Сергий Радонежский. Вторая тема – это государственные люди, то есть те, кто созидают государство. И тут характерно, что кроме понятных для нас государственных людей Киевской и Московской Руси, мы видим и Гедемина, и Ольгерда, и Витовта, то есть литовских князей, великих князей литовских. Специально подчеркивается, что Литва и Русь – это одна Русь. Западная и Восточная Русь – это одна Русь. Это другая концепция, совсем не похожая на ту, которую, ну, скажем, исповедуют сейчас, говоря о том, что… Одни говорят, что Русь – это только Киев, другие говорят, что Русь – это только Москва. Вот как раз эпоха Александра II подчеркивала, что Русь – это даже не только славяне, это и варяги, и литовцы тоже. Военные люди и герои от князя Святослава Игоревича и короля Даниила Галицкого до Марфы Посадницы, Сильвестра, Адашева, Богдана Хмельницкого. Характерно, что есть даже Анастасия, первая жена Ивана Грозного, но самого Ивана Грозного нет и в помине. Этого человека ни Александр II, ни другие люди, которые как бы концепцию памятника обсуждали, не стали помещать на памятник тысячелетия России. Иван Грозный, Иван IV – позор России. Так сочли в те года. Еще одна такая же, четвертая такая же сцена – это писатели, художники, то есть люди культуры, как бы мы сказали. Это, конечно же, и древние писатели, но это и Пушкин, безусловно, это и Гоголь, это и замечательный композитор Бортнянский, художник Карл Брюллов. Не забудем, что Гоголя еще совсем недавно вообще запрещали вспоминать при Николае I. Некоторый скандал разразился, когда решили не помещать на памятник недавно умершего Тараса Григорьевича Шевченко. Украинские патриоты были очень этим недовольны. Но много деятелей Украины и Белоруссии присутствуют на этом фризе. Кстати говоря, было решено на него не ставить и деятелей, в основном архитекторов. Все крупные архитекторы почему-то были вычеркнуты, в том числе Воронихин, Захаров и иные. И еще весьма интересно, что среди военных героев присутствуют и Суворов, и Кутузов, и Барклай де Толли, и князь Багратион, Синявин, но отсутствует адмирал Ушаков. Нахимов присутствует. Вот его тоже вычеркнули. Перед открытием этого памятника, который должен был символизировать всю полноту России, и ее государственность, и ее религию, и ее культуру, и ее военную славу, все вместе. Перед приездом государя на открытие памятника в Новгороде вспыхнул пожар, подобный тем пожарам, которые за полгода до этого сожгли Петербург. То есть тоже, по всей видимости, это был поджог той же самой, ну не той же самой, эти люди были уже арестованы, но их сообщников, вот этих движений нигилистов. Но как бы не обращая внимания на все эти явления, понимая, что они носят маргинальный характер, император 8 сентября на приеме новгородских дворян сказал: «Поздравляю вас, господа, с тысячелетием России. Рад, что мне суждено было праздновать этот день с вами в древнем нашем Новгороде, колыбели царства всероссийского. Да будет знаменательный день этот новым знаком неразрывной связи всех сословий земли русской с правительством, с единой целью – счастья и благоденствия дорогого нашего Отечества». Здесь целый ряд важных акцентов. Ну, во-первых, действительно, колыбель Отечества – это Новгород, прямо сказано, даже не Киев, Новгород, потому что призвание Рюрика произошло в Новгород в 862 году. Во-вторых, что намного важнее, это все сословия земли русской. Специально это подчеркнуто. Идея всесословности, свободы всех сословий будет главной идеей всего царствования Александра II. Но соединение всех сословий земли русской с правительством не просто из верноподданнических чувств, а с единой целью счастья и благоденствия дорогого нашего Отечества. Счастье и благоденствие, мирные ценности, не величие даже, а счастье и благоденствие. Замечу, что скульптором этой замечательной, этого замечательного произведения был Михаил Осипович Микешин. Ему было назначено за эту скульптуру, ну, он был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени, и ему была назначена пожизненная пенсия ежегодно 1200 рублей, что тогда очень много. Это один из известных скульпторов, потом он будет скульптором памятника Богдану Хмельницкому в Киеве, Екатерину II в Санкт-Петербурге, Ермаку в Новочеркасске, адмиралу Грейгу в Николаеве, Александру II в Ростове-на-Дону, королю Педро IV в Лиссабоне и Михаилу Обреновичу в Белграде. Далеко не все из этих монументов сохранились до нашего дня. Автором многих скульптур, вообще скульптором как таковым, а не скульптором-архитектором, потому что Микешин – это художник в первую очередь, был Иван Николаевич Шредер. Он изваял как раз 10 главных фигур памятника. Архитектором же памятника был Виктор Александрович Гартман. Торжественно открывали этот памятник. Угощение было накрыто на 360 столах. И первый тост государь провозгласил за благоденствие России. Опять же, не величие, а благоденствие. Изменилась тональность. Понимаете, величие предполагало завоевание, расширение государства, бряцание оружием. Благоденствие – это счастье, благополучие, богатство, свобода. Император посетил древние окрестности Новгорода, Рюриково городище, Пирынь, осматривал древние памятники, Юрьев монастырь. То есть это было такое значимое событие, которое должно было показать единство, единство царя и народа. Однако этого единства царя и народа и общей работы ради благоденствия России не получалось. Мы уже помним о деятельности нигилистов, о этих пожарах страшных, и пожарах 62-го года, и 64-го года, но мало этого. 4 апреля 1866 года у ворот Летнего сада в Петербурге прозвучали выстрелы в государя. Пули, слава богу, не попали, руку стрелявшего оттолкнул картузник, то есть мастер, который шил картузы, шляпы, Осип Комиссаров. Он был возведен в дворянство, ему было дано, выбита была специальная медаль в его честь. Стрелявший Дмитрий Владимирович Каракозов, молодой 26-летний дворянин из Сердобского уезда Саратовской губернии. Происходил из старинного муромского дворянского рода Каракозова. Фамилия указывает на тюркские корни, как и у многих других русских дворян, вспомним Карамзина, Карамурзу, и для Мурома это достаточно понятно. Как вы помните, Муром когда-то был татарским вассальным таким областью, княжеством в Древней Руси в 15-14 веке. В 1861 году Каракозов, Дмитрий Каракозов поступил на юридический факультет Казанского университета. За революционную деятельность был исключен, но в 1863 году принят вторично. Он перевелся в Московский университет, был отчислен за неуплату за учебу, работал письмеводителем в своем Сердобском уезде. В 65 году вступил в революционное общество с характерным названием «АД». Также его называли и «Организация». Это революционное общество было создано в сентябре 1963 года двоюродным братом Каракозова Николаем Андреевичем Ишутиным, тоже 1940 года рождения. Николай Андреевич Ишутин был потомственным почетным гражданином. Оставшись в 2 года сиротой, он воспитывался в семье Каракозовых, учился, но не доучился в первой пензенской гимназии, известной гимназии, основанной еще при Екатерине Великой, как народное училище. С 1963 года слушал лекции в Московском университете как вольнослушатель. Это были, в общем, культурные молодые люди, которые учились и в гимназиях, и в университетах. То есть Ишутин организовывал кружки нигилистические в Санкт-Петербурге, Саратове и других городах России. Кружок под воздействием романа Чернышевского «Что делать?» — много такого добра принес Чернышевский на русскую землю. В надежде социалистических изменений в России построил в Москве осенью 1964 года этот кружок переплетную мастерскую, в феврале 1965 года швейную мастерскую, в сентябре того же года бесплатную школу, в октябре 1965 года ватную фабрику. Они образовали общество взаимного воспомоществования. Для чего все это? Когда узнали методы работы организации Ишутина во время процесса, все стало ясно. Там было ясно написано, какие методы работы они будут использовать и используют. Это был целый, если угодно, проект, как мы бы сейчас сказали. Все эти переплетные и ватные фабрики были сделаны совсем не для того, чтобы помогать людям с ватой, с переплетами или просто с работой. Цель была совершенно другая. Первым пунктом проекта этой организации АД было пропаганда между сельским населением с объявлением, что земля составляет собственность всего народа. То есть нет никакой частной собственности на землю, что до сих пор так любят повторять коммунисты Российской Федерации. Второе. Возбуждение крестьян против землевладельцев, дворянства и вообще против властей. Третье. Устройство школ, артелей, мастерских, переплетных, швейных и иных ассоциаций, дабы посредством их сближаться с народом и внушать ему учение социализма. Четвертое. Заведение в провинции библиотек, бесплатных школ и разных обществ на началах коммунизма для привлечения и подготовки новых членов с тем, чтобы провинциальные кружки состояли в зависимости от центрального общества в Москве и получали от него направление своей деятельности. Пятое. Распространение в народе социалистических учений через воспитанников духовных семинарий и сельских учителей. Шестое. Социально-революционная пропаганда по Волге, пользуясь удобствами пароходных сообщений. Как вы видите, это разработанная программа, и поскольку таких кружков под руководством Мишутина было немало по России, то она уже начинала воплощаться в жизнь. Когда Каракозова схватили люди и стали бить около ворот летнего сада на глазах у Александра, он закричал: «Дураки, я же ради вас в него стрелял». В кармане каракозовского пиджака нашли при аресте его прокламацию. Говорят, что эти прокламации были и распространены кое-где в Петербурге. Эта прокламация говорила: «Грустно, тяжко мне стало, что погибает мой любимый народ. И вот я решил уничтожить царя-злодея и самому умереть за свой любезный народ. Удастся мне мой замысел, я умру с мыслью, что смертью своей принес пользу дорогому моему другу, русскому мужику. А не удастся, так все же я верую, что найдутся люди, которые пойдут по моему пути. Мне не удалось, им удастся. Для них смерть моя будет примером и вдохновит их». Почему же царь злодей? Понять это не мог сам Александр II. Когда схватили Каракозова, он его тут же спросил: «Ты поляк?» В это время шло польское восстание, оно же было подавлено, но, по крайней мере, поляки действительно негодовали. «Нет, чистокровный русский», – ответил Каракозов. «Почему ты стрелял в меня?» Каракозов: «Потому что ты обманул народ, обещал землю и не дал». Понятно, что это полный бред. Ничего, никого не обманул Александр, землю дал. Это уже был 66-й год, уже последствия реформ были ясно видны, народ успокоился, восстаний уже христианских не было, о них забыли. Поэтому это безумие, воспаленное безумие, когда удивительным делом вот эти планы революционеров внушать народу, что царь их обманул, они вдруг предстали в виде беседы самого царя с покушавшимся на него участником этого революционного кружка. И Каракозов в лицо царю сказал ту же глупость. Следствие вел Михаил Николаевич Муравьев, который только что подавил восстание в Виленском крае, был виленским генерал-губернатором. Он был назначен руководителем следствия, он отказывался, ему было тяжело, он уже чувствовал себя старым, ему шел 70-й год. 10 апреля этого самого 66-го года в петербургском английском клубе на обеде в честь его назначения он сказал: Мои силы уже слабы, я болен и стар, но я скорее лягу костьми, чем оставлю неоткрытым это зло. Зло не одного человека, а многих действующих в совокупности. Увы, это было правда. И обратившись к бывшему там поэту Некрасову, издателю «Современника», он сказал: «Вы сеете зло и даете яд молодому поколению». Вскоре журнал был запрещен. Михаил Николаевич Муравьев умер за 2 дня до вынесения приговора 12 сентября 1866 года, не дожив 20 дней до своего 70-летия. По делу о выстрелах Каракозова проходило 2000 людей, но осуждены были 32. Причем наказы были главным образом ссылкой. Что же касается самого, вы видите, что власть старалась быть максимально терпимой и милостивой, минимизировать репрессию. Вы представляете, что если бы что-то подобное было бы при Сталине, что бы произошло? Приговор Верховного уголовного суда самому Каракозову звучал так: именующегося дворянином, но не утвержденного в дворянстве Дмитрия Владимировича Каракозова, 25 лет, по лишении всех прав состояния казнить смертью через повешение. Он и был повешен 3 сентября 1866 года на Смоленском поле в Санкт-Петербурге при большом стечении народа. Перед казнью он поклонился на 4 стороны, и Илья Ефимович Репин, тоже молодой человек, до 44-го года рождения, который тогда пришел с другими смотреть на эту публичную казнь, он сделал зарисовку, карандашный портрет Каракозова, и в его словах, тоже тогда человека, видимо, весьма левых взглядов, соединялось и, конечно, ужас перед его преступлением, и в некотором роде восхищение этим человеком, осмелившимся на такой. Но большинство простых людей говорили, что в царя стреляли дворяне, ну, Каракозов же был дворянином, что в царя стреляли дворяне, мстя за освобождение крепостных. То есть народ был не на стороне Каракозова, он совершенно не понимал мотивов его покушения, помимо мести дворян за то, что их лишили собственности, их лишили крестьян и части земли. Другие мотивы в простом народе просто не обсуждались. Вся Россия была в ужасе от этого преступления, кроме вот тех молодых людей, которым Илья Ефимович Репин принадлежал, которые интеллигенты, которые многие были захвачены не только ужасом, но и силой этого поступка. Впервые в России стреляли в царя. Да, царей убивали и раньше, дворцовые перевороты, вы помните и Петра III, и Павла I, и несчастного Ивана Антоновича, но здесь речь идет о том, что человек из народа по своему почину решил убить императора всероссийского. Конечно, это было очень, ну, таким притягательной вещью. Но люди более старшего поколения все были в ужасе. Даже Герцен 1 мая 1966 года, то есть еще до вынесения приговора, но уже после выстрелов, в колоколе в статье «Иркутский Петербург» писал: «Мы поражены при мысли об ответственности, которую взял на себя этот фанатик. Только у варварских народов или у стоящих на склоне цивилизации существует стремление прибегать к убийствам». Молодежь Герцена уже не понимала. Другой представитель уже среднего поколения, знаменитый журналист, редактор, главный редактор «Русских ведомостей» Михаил Никифорович Катков, 30 сентября, уже после казни, в 205 номере своей газеты в редакционной статье писал, давая анализ происходящего, не просто возмущаясь, а давая анализ. И этот анализ во многом совпадает с тем, о чем мы говорили в предшествующей лекции, дорогие друзья, о том, что власть, абсолютная власть Николая I, его обскурантизм, его ограничения просвещения, они привели, вот, собственно говоря, к нигилизму. Вот что пишет Михаил Никифорович Катков. Вот факт разительный. У нас не было ни свободы преподавания, ни свободы печати. А между тем мы видим, что молодежь наша заражена нелепыми, губящими ее лжеучениями. Что у нас образовался так называемый нигилизм. Что в литературе нашей развились направления, которые правительство наше вынуждено пресекать энергическими мерами. Откуда же все это взялось? Все эти лжеучения, все эти дурные направления родились и приобрели силу посреди общества, не знавшего ни науки, свободной, уважаемой и сильной, ни публичности в делах, касающихся самых дорогих для него интересов, посреди общества, находившегося под цензурой и полицейским надзором во всех сферах своей жизни, все эти лжеучения и дурные направления, на которые слышатся теперь жалобы, суд плод мысли подавленной, неразвитой, рабской во всех своих инстинктах, одичавшей в своих темных трущобах. Эти дурные направления разыгрались при полном безмолвии науки, при безгласности жизни. Надо сказать, что Александр II защищал московские ведомости и не позволил их закрыть, несмотря на такие откровенные суждения, ну, если не о самом Александре, то о его отце, перед которым Александр II благоговел. А вот более левые журналы «Современник» и «Русское слово» были в 1966 году закрыты навсегда. Подводя итог следствия над Каракозовым, тогдашний историк конца XIX века Сергей Татищев пишет: «Следствие выявило в высшей степени серьезное явление. Повальное заражение целого поколения русской учащейся молодежи язвой социализма. В десятилетие с 1866 по 1876 год неверие в области религии, материализм в науке, социализм в политике окончательно овладели незрелыми умами русской учащейся молодежи. В обществе же отвращение к этому террористическому акту было столь велико, что аткарский уездный предводитель дворянства Михаил Михайлович Каракозов, родственник стрелявшего, просил царя и получил высочайшее разрешение на смену фамилии на Михайлов Расловлев, фамилия по имени матери Расловлева. Братья и сестры Каракозова сменили свою фамилию на Владимировы. Имение Каракозовых в Аткарском уезде Саратовской губернии, село Каракозовка, на картах и в справочниках стало именоваться исключительно своим вторым названием Новоникольское. Тогда, сразу же вслед за покушением, в Летнем саду поставили часовню с надписью на фронтоне «Не прикасайся к помазаннику моему». Но в 1930 году часовню снесли. И в советское время в честь Каракозова были названы улицы в Кривом Роге, Сердобске, Можайске, Туле и Пензе. Советская власть ясно, без всяких экивоков, подчеркивала, что она продолжатель дела Каракозова, а не дела Александра II. Как вы помните, Каракозов вступил в кружок или в организацию, которую организовал его двоюродный брат Ишутин. следствие шло следующим путем. Сам Каракозов, он отказывался называть свое имя, именовал себя вымышленным. Именем говорил, что он крестьянин, это было важно сказать, что крестьянин пытался убить царя. Но выяснили, в каком номере гостиницы, в какой гостинице он жил, и сделали там обыск, нашли там письмо Каракозова и Шутину. Естественно, и Шутина тут же арестовали, и тогда выяснили, что вот постепенно, что это за организация, что это за сеть организации, их цели, что сделали с этим человеком, который, собственно говоря, подвиг Каракозова на цареубийство, на попытку цареубийства, и создал организацию с явной целью свержения власти императорской. Его придержали 10 минут на эшафоте с веревкой на шее, а потом отправили на каторгу вместе с другими 8 членами кружка. То есть царь всех, кроме непосредственного своего террориста, который пытался его убить, он всех помиловал, доставил им жить. Впрочем, и Шутин еще в крепости Петропавловской сошел с ума, на каторге убил другого каторжанина, и там же и умер в 1879 году. Надо сказать, что когда вот шло следствие по этой организации, с удивлением власть обнаружила особую роль молодых женщин, которые стали вдохновителями этих революционеров, назовем их так, этих преступников. Они уходили из семей, некоторые даже будучи замужними, стремясь к полной эмансипации, стремясь к свободным отношениям, в том числе и интимным отношениям. И в кружках социалистов этих первых они играли главенствующую роль. Это было новое. Эмансипация коснулась не только молодых людей, которых томили вот в 40-е годы без качественного образования, без хорошего школы, университета, при цензуре, вот тогда развились эти крайние суждения. Но, оказывается, и молодые женщины стремились к тому же, и к нигилизму в политике, и к нигилизму в личной жизни. Надо сказать, что высылки в провинцию широко распространили эти новые тенденции среди молодежи. Нигилизм, вот такая свободная жизнь стала модной. Поднадзорные, а большинство наказанных же было не отправлено в тюрьму или на каторгу, а были высланы в провинцию под надзор полиции. Поднадзорные в силу своего образования получали в провинциях хорошие места, не исключая и школ, и создавали различные кружки, поддерживали сношения с юрской секцией интернационала. Интернационал, как вы помните, был основан первый в 1864 году, с Михаилом Бакуниным и с другими заграничными революционерами. Этих людей назвали тогда шестидесятниками. Мы сейчас слово «шестидесятник» относим к людям 1960-х годов, но тогда шестидесятниками называли именно этих революционеров, так или иначе формально или духовно связанных с Ишутинским движением. И движения, и действиями Каракозова. Автор хорошей книги о русской дореволюционной цензуре Николай Энгельгард писал, это еще дореволюционная книга, в период с 1862 по 1868 год все первые силы нашей литературы Тургенев, Писемский, Гончаров, Достоевский, Фет, Герцен, Майков, граф Алексей Толстой утратили популярность и передовое значение свое в обществе и у молодежи. Этот раскол глубоко проник в русское общество. Все благоразумные, умеренные элементы его потеряли кредит, были скомпрометированы, почислены отсталыми вот этой революционной молодежью. Все же крайнее, радикально разнузданное, лишенное задерживательных центров, мы бы сейчас сказали сдерживающих центров, да, возобладало, стало у руля общественного мнения. Это важное указание. Сам Энгельгард человек довольно левых взглядов, но все же он прекрасно понимает, что эти движения радикальные, они, конечно, были чисто деструктивны. И не только писатели-современники русские, от Тургенева до Фета, но и великие деятели мировой культуры прошлого – Пушкин, Бетховен, Рафаэль, Шекспир, Гёте, не говоря уже о античных авторах типа Гомера или Овидия – все освистывались, все осмеивались, их имена произносили не иначе, как с усмешкой, того же Гёте именовали, ну, действительно, у него такое было звание – тайным господин, тайный советник. Что же противопоставляло всему этому? Всей мировой культуре и сегодняшней, от Тургенева, да, до Фета, и исторической, предлагался простой позитив. Тот же Энгельгард приводит некоторые стереотипные формулы того времени, которые мы отчасти знаем, а отчасти подзабыли. Любовь исчерпывается половым влечением. Жертва есть сапоги всмятку, то есть издевательство над идеей самопожертвования, жертвы. Фотография – высшее искусство. Нравственность – все, что естественно. Человек есть животное – это очень распространенная точка зрения. Брюхо – центр мира. На эти формулы указывал еще Николай Константинович Михайловский, будущий основатель народничества в статье «Идолопоклонничество и реализм» 1869 года. В области политики эти же люди говорили: цель оправдывает средства. Можно отрубить 10 тысяч голов во благо человечества. И отрубили. Только не 10 тысяч, а миллион. Писатели прошлых десятилетий жестоко высмеивали этих молодых нигилистов. Лесков в своем романе «На ножах» 1870 года, Достоевский в романе «Бесы», Гончаров в «Обрыве» 68 год, Тургенев в 67 году в романе «Дым». После того, как произошло покушение Каракозова, был назначен новый министр образования – граф Дмитрий Александрович Толстой, и он провел преобразование в университете, которые вовсе не предполагали закрытие университетов, они больше не закрывались, но они вызвали весной 1969 года студенческие волнения. Причем в них было умеренное крыло, большинство, которые просили просто о некотором смягчении нового устава университетского, и меньшинство, которое искало возможности перевести студенческое недовольство в революцию. Опять же, произошло массовое увольнение студентов и высылка их под надзор полиции. И в это время среди студентов Петербурга появился Сергей Геннадьевич Нечаев. Сергей Геннадьевич Нечаев тоже фигура и характерная, и ужасная одновременно. Совсем молодой человек, 1847 года рождения. То есть в период студенческих волнений ему 22 года. Его отец – внебрачный сын помещика Епешкова и крепостной женщины. Помещик, от которого родился отец Сергея Геннадьевича Нечаева, не придумал ничего лучше, как продать и свою любовницу, и ее сына другому помещику. Кстати говоря, сама фамилия Нечаев, которой наградил Геннадия Епешков, она происходит откуда? Что помещика, забавляясь со своей крепостной женщиной, не чаял, что от этого рождаются дети. Он не ожидал, что она забеременеет. Ну и когда она забеременела, родила, она потеряла для него всякий интерес. Отсюда и Нечаев. Сергей Геннадьевич, то есть отец этого несчастного мальчика, родившегося от развлечение помещика со своей крепостной женщиной, пережил очень унизительное и трудное детство. Он служил половым в трактирах. Он был подмастерьем, расписывая разные вывески. Его отец зарабатывал тем, что был организатором разных торжеств, ну, простых там в провинциальных городах, свадеб, годовщин, и он ему помогал в этом. Но Сергей очень прилежно учился. Со второй попытки в 1966 году он стал преподавателем церковно-приходской школы, сдав экзамены на народного учителя. В 1968 году он поступил вольнослушателем в Санкт-Петербургский университет. Он подражал Рахметову из «Что делать?», спал чуть ли не на гвоздях, с увлечением читал произведения Михаила Бакунина. Именно под воздействием Бакунина он пишет «Катехизис революционера», который потом на его процессе будет опубликован и станет достоянием всего русского общества. Не скрывали от русского общества идеи революционеров. Вот довольно большая цитата из этого «Катехизиса революционера». Вы его можете прочесть целиком. Он опубликован, есть в интернете. Революционер – человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единой мыслью, единой страстью – революцией. Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, и со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью этого мира. Он для него… то есть этот мир, враг беспощадный, и если он продолжает жить в нем, то только для того, чтобы его вернее разрушить. Революционер презирает всякое доктринерство и отказался от мирной науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку – науку разрушения. Для этого и только для этого он изучает теперь механику, физику, химию, пожалуй, медицину. Для этого изучает он денно и нощно живую науку людей, характеров, положений и всех условий настоящего общественного строя во всех возможных слоях. Цель же одна – наискорейшее и наивернейшее разрушение этого поганого строя. Он презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех его побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему. Революционер – человек обреченный, беспощадный для государства и вообще для всего сословно образованного общества. Он и от них не должен ждать для себя никакой пощады. Между ними и им существует тайная или явная, но непрерывная и непримиримая война на жизнь и на смерть. Он каждый день должен быть готов к смерти, он должен приучить себя выдерживать пытки. Ну, заметим, что в России не пытали в это время. Суровый для себя он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единую холодную страстью революционного дела. Для него существует только одна нега, одно утешение – вознаграждение и удовлетворение, успех революции. Денно и ночь должна быть у него одна мысль, одна цель – беспощадное разрушение. Стремясь хладнокровно и неутомимо к этой цели, он должен быть всегда готов и сам погибнуть, и погубить своими руками все, что мешает ее достижению. То есть люди прочли не просто то, что нигилисты хотят построить светлое государство, прекрасную Россию будущего. Нет. Они прочли то, что революционеры хотят все разрушить до основания, а уж потом будущие поколения будут что-то строить. Что это люди, не имеющие ни стыда, ни совести, ни морали, ни нравственности, ни нормальных человеческих чувств, ничего. Холодная ненависть. больше ничего нет. И не этот молодой человек, который был одновременно и образован, и глубоко фрустрирован, да, глубоко травмирован своим детством, своим историей своего происхождения, он решает действовать в духе этих принципов. Не сделав пока ничего выдающегося, он распространяет по Петербургу легенду о том, что он был арестован властями и смог бежать из Петропавловской крепости. Ничего этого не было. Он не был ни арестован, непонятно, и ниоткуда не бежал. А он просто-напросто уехал в Швейцарию на невесть откуда взявшиеся деньги и выдал себя за представителя Русского революционного комитета, никогда не существовавшего, который он выдумал. Он вступил в отношения с Михаилом Бакуниным и Николаем Огарёвым. Герцен тогда уже был стар, болен, и он был не особенно стар, он было сколько, ему было 58 лет, но он плохо, он был больной и разбитый человек, уже тогда погибла его мать в морской катастрофе, его сын, у него были очень сложные отношения в семье, об этом я скажу чуть позже, он умер 9-го, 21 января 1870 года. Но поэтому уже дела с Нечаевым вели Бакунин и Огарёв. Он их убедил, что он действительно представитель Русского революционного комитета, и выпросил у них 10 тысяч франков из Бахметьевского фонда. Можно было подумать, что он просто авантюрист, и эти деньги он пустит на то, чтобы хорошо жить и сладко спать. Ничего подобного. Эти деньги он взял, приехал обратно в Россию в 69-м году, опять же его пустили, потому что он ничего дурного не сделал к тому времени, и тогда он создает общество «Народная расправа». Вот так оно и называется – общество «Народная расправа». И в этом обществе он становится безоговорочным лидером. Опять же, это общество быстро-быстро становится весьма распространенным. Вот все то, что после разгрома каракозовского движения выжило и сохранилось, что-то на свободе, что-то в высылке, все объединяется вокруг Нечаева. Буквально в течение месяцев. Он желает стать абсолютным диктатором. И он говорит, что надо продолжить беспорядки, которые были вот в начале 69-го года, и предлагает расклеить листовки с призывом к забастовке в Московской сельскохозяйственной академии, которую мы сейчас знаем как Тимирязевскую академию. А студент этой академии Иван Иванов, тоже член организации, он против расклейки этих листовок. Тогда это называлось Петровская сельскохозяйственная академия. Он против расклейки этих листовок, потому что он говорит, ну как же, эта академия готовит людей, которые должны помогать крестьянам устраивать их, ну, хозяйство, их жизнь. Если мы расклеим листовки, академию закроют, и, соответственно, крестьяне не получат людей, которые им так нужны. Нечаев возмущен этим возражением, этим как бы моральностью, которая не должно быть у революционера, этим неподчинением, и он решает ни больше, ни меньше, как убить Иванова. Причем он, как и часто бывает в таких случаях, действует не один на один, какой смысл, а он собирает целую группу, и страшно, к тому же Иванов довольно здоровый мужик молодой. Он собирает группу людей, группу своих сторонников, частью знающих о его цели, частью не знающих. Это 4 человека, кроме самого Нечаева. И они там под предлогом, что со времен вот прежнего кружка каракозовского в гроте сельскохозяйственной академии закопан типографский станок, они предлагают вот им, всем им вместе, вместе с Ивановым, ну, откопать этот станок и печатать там что-то, какие-то прокламации. Иванов вместе с ними идет, и вот в этом гроте его пытаются убить, в конце концов, очень жестоко убивают. выстрелами из пистолета, сначала оглушают, убивают, и, одев пальто одного из убийц, заталкивают тело под лед в пруда. Очень быстро убийство обнаруживают, в пальто, которое был облачен убитый, находят документы другого человека, этого человека арестовывают, и, соответственно, быстро арестовывают практически всю группу. Организация была разгромлена. Суд был открытым. Отчеты из зала суда печатал правительственный вестник. Это сейчас нас чуть что засекречивает все. Тогда власть была уверена, что большинство народа с ней. И не надо бояться. Надо, наоборот, вскрывать эту язву лжи, язву безумия и описывать ее. Поэтому были напечатаны и катехизисы революционера. Были арестованы 87 членов организации. Видимо, далеко не все. Какой результат? Да, но совершено убийство. Их судили за убийство, ну и за антигосударственную организацию. 4 человека, которые непосредственно участвовали в убийстве, были осуждены на каторжные работы на разные сроки. 2 на ссылку, 27 на тюремное, в основном короткое заключение, остальные оправданы. То есть больше половины арестованных оправданы, членов организации, но высланы административно. Сам Нечаев смог бежать за границу. Заочно он был приговорен к самому большому сроку – 20 годам каторги. Приехав опять в Швейцарию, он, чтобы получить деньги оставшиеся, предлагал свою руку и сердце дочери Герцена, Натальи, Тате, 44-го года рождения, но получил, естественно, отказ с пренебрежением. И Бакунин и Огарёв сочли его полным мерзавцем и шарлатаном. Наталья Герцена писала летом 1870 года: «Теперь Бакунин и даже Огарёв убеждены в том, что их надували и прекратили все сношения с Нечаевым и его товарищами». А сам Бакунин писал Огарёву о Нечаеве: «Нечего сказать, были мы дураками. И как бы Герцен над нами смеялся, если бы был жив. И как бы он был прав, ругаясь над нами». В 1872 году Нечаев был выдан Швейцарии, России как уголовный преступник, как убийца. Он не был послан в рудники, но он был заточен в Петропавловскую крепость. И там он сумел разагитировать своих стражников, чуть было не бежал, но в конечном счете его, все же там сменив охрану, его в тюрьме удержали, и он умер в ноябре 1882 года. Вы, конечно, уже по этому рассказу о Нечаеве вспомнили бесов Достоевского. Конечно же, Нечаев – это образ Петра Верховенского, который мечтал, да, для себя быть гражданином кантона Ури в Швейцарии. Отцом Петра Верховенского, как вы помните, был Степан Трофимович Верховенский. Симпатичный человек, уверовавший, читавший Евангелие. Достоевский имел в виду, когда его выводил, его образ Тимофея Грановского. Ну а погибший студент Иван Иванов – это Иван Шатов, разумеется. И надо сказать, что через близких людей Достоевский знал очень хорошо друзей Ивана Иванова. И поэтому достаточно точно в образе Ивана Шатова начертил его образ. В эмиграции Нечаев, вот эти 2 года эмиграции, 70-72, Нечаев продолжал вести самую разрушительную пропаганду. Он там издавал теперь на деньги фонда «Народную расправу», газету «Народная расправа», и он писал в ней: «Мы хотим народной мужицкой революции. Мы имеем только один отрицательный неизменный план общего разрушения. Мы прямо отказываемся от выработки будущих жизненных условий и потому считаем бесплодной всякую исключительно теоретическую работу ума. Мы считаем дело разрушения настолько громадной и трудной задачей, что отдаем ему все наши силы и не хотим обманывать себя мечтой о том, что у нас хватит сил и умения на созидание. Вот такова позиция Нечаева. Конечно, эти статьи приводили в ужас русское общество, в ужас. Но какой же нормальный человек, кроме готских нигилистов, хочет, чтобы все было разрушено до основания и точка, с морем крови, с убийствами, а убийство студента Иванова делало этот ужас вполне предметным. Люди понимали, что убив одного, они убьют и тысячу, и 10 тысяч голов снесут запросто. Тем более, что соратник Нечаева, Петр Никитич Ткачев, уже не мыслил так просто. Понимаете, сплошным разрушением мало кого привлечешь на свою сторону. Петр Никитич Ткачев говорил уже о пропаганде и о государстве, которое должно установить диктатуру идеологии. И это уже было даже пострашнее Нечаевщины. Ткачев, в отличие от Нечаева, имел вполне приличное детство. Он родился в Великолупском уезде Псковской губернии в помещичьей семье в селе Сивцево, поступил на юрфак Санкт-Петербургского университета, был арестован по революционному делу 32, несколько месяцев провел в Петропавловской крепости, а в 68 году экстерном выдержал экзамен на ученую степень. В 69 году он был осужден на тюрьму, вот по этому делу Нечаева, и убийство Иванова на 16 месяцев и высылку в свою деревню Сивцево. Бежал в 73 году за границу, был под огромным влиянием Агюста Бланки, издавал газету «Набат» за границей, писал в бланкистскую газету «Нидьё Неметко», то есть «Ни бога, ни господина», спорил с Лавровым и Бакуниным, которые были сторонниками анархизма и стихийных сил народа, и выступал за диктатуру революционной партии. Именно Ткачев утверждал, ближайшая цель революции должна заключаться в захвате политической власти, в создании революционного государства. Пропаганда только тогда будет действительна, когда материальная сила и политическая власть будут находиться в руках революционной партии. Упрочив свою власть, опираясь на Народную Думу и широко пользуясь пропагандой, революционное государство осуществит социальную революцию, которая будет состоять в постепенном преобразовании современной крестьянской общины в общину-коммуну, постепенной экспроприации орудий производства. Как вы понимаете, это просто ленинская программа. Просто Ленин ее лучше камуфлировал, чем Ткачев. Его история тоже печальна. В 1882 году он сошел с ума во Франции и умер в психиатрической больнице в Париже в 1886 году, 41 года от роду. Как я уже говорил, то, что не удавалось пока сделать в стране в целом, множество мужчин и женщин, молодых, пытались создать сами. Они создавали социалистические общежития, перебирались на общие квартиры, жили коммуной, часто бросая семьи. Они вели пропаганду в простонародье. О пропаганде народников будем говорить позже. Но то, что это было именно абсолютно безбожное и безнравственное сообщество, об этом говорит масса примеров. Вот прочитайте хотя бы роман «На ножах». Но и даже жизнь. Вот тот же Александр Герцен, человек другого поколения, все-таки намного более, ну я бы сказал, основательный. Он же жил вчетвером коммунной на юге Франции, где его жена Наталья жила и с ним, и с Георгом Гервегом, а жена Гервега Эмма предлагала, ну, немецкого революционера, предлагала Герцену свои услуги в известной сфере. Но Герцен вроде бы отказался. А с 1757 года он свободно и открыто жил Герцен с женой своего главного соратника Николая Огарёва, Огарёвой Тучковой. Они имели детей, а, видимо, у Натальи Герценовой дочка родилась, Ольга, в 50-м году от Георга Герберга. То есть это был абсолютный такой хаос отношений даже у Герцена. Он, правда, страдал, мучился, вызывал Георга Герберга, то есть, вернее, Герберг вызывал его на дуэль, Герцен отказывался. О, это целый роман вроде «Огненного ангела». Но не об этом и речь. Каков же был ответ власти на эти действия нигилистов? Они действительно поразили Россию, поразили русскую молодежь, увлекли ее. Что же делала власть? Ну, кажется, самое простое – по-николаевски закрыть университеты, распустить гимназии, вести полицейский террор, кого посадить, кого повесить, кого сослать в рудники. Ну, так ведь обычно действует, ничего подобного. Ответ власти был совершенно иным. Министр иностранных дел князь Горчаков в циркулярном письме русским послам в Европе сформулировал принцип ответа власти на террор. А ему писали после выстрела Каракозова, что в России послы писали, вроде бы революции, что там происходит. Сейчас же, тогда же революции происходили по всей Европе, и ему задавали вопрос, что делать, что нам говорить. Он говорит, наш принцип – ни слабости, ни реакции. То есть не проявлять слабости, не подчиняться революционерам, но и не проявлять вот этой реакции, запретов, казней, устрашений. Нельзя. Это применял Николай, это привело к нигилизму. Это понимал не только Катков, это понимал тогда вся умная часть России. Надо продолжать реформы, несмотря ни на что. Собственно говоря, примерно об этом говорил и Фёдор Тютчев в своем знаменитом стихотворении 1870 года. Да, там он имел в виду и славянское братство, но в первую очередь это общая ситуация. Он пишет: «Из переполненной Господним гневом чаши кровь льется через край, и Запад тонет в ней. Единство возвестил оракул наших дней, это Бисмарк, быть может, спаяно железом лишь и кровью, но мы попробуем спаять его любовью, а там увидим, что прочней». И вот ответом, как-то не странно, как-то не патетично звучит, была именно любовь, желание даже преступников по возможности помиловать, простить, хотя, конечно, при этом и обезвредить, но в первую очередь обществу дать перспективу жизни, а не перспективу тюрьмы. Жена, гражданская жена, марганатическая жена Александра II, Екатерина, княгиня Юрьевская, в своих воспоминаниях, она же написала воспоминания под именем Виктор Лаферте, ну, специфические очень воспоминания, но в них есть немало умного. В частности, она пишет: «Будучи формально самодержцем, Александр II был более либерален в своих принципах, чем большинство его подданных. Следует признать, что императору с трудом удавалось находить высокопоставленных людей, способных следовать его взглядам и осуществлять его намерения». И это действительно так. После выстрелов Каракозова сменили нескольких государственных начальников. Во главе третьего отделения был поставлен граф Петр Шувалов, во главе столичной полиции генерал-адъютант Федор Федорович Трепов-старший. Министром народного просвещения, как я уже говорил, был назначен граф Дмитрий Толстой. Именно под руководством Толстого была проведена реформа просвещения. Главная реформа, которая должна была покончить с нигилизмом в России. Ну, скажу откровенно, не покончила. Но это была попытка именно соединить любовью общество. а не кровью. Когда обсуждалось, что делать после вот выстрелов Каракозова с университетами, то граф Строганов предложил закрыть нынешние университеты и создать закрытые аристократические училища для дворян. То есть фактически вернуться к николаевской системе. И этот проект был единодушно отвергнут всеми, вплоть до императора. Дискуссия шла между двумя проектами. Украинский историк Николай Иванович Костомаров, который, кстати, сидел при Николае и был полностью возвращен на кафедру, ему была дана возможность преподавать при Александре II, и он стал очень крупным и известным историком, и Модест Корф говорили о том, что университеты не воспитывают, а только учат уже юношей, а воспитывает школа. Следовательно, не нужно создавать университетские корпорации преподавателей, а должно быть собрание преподавателей и студентов, которых просто накачивают знаниями. А ученики Тимофея Грановского, к тому времени покойного, Кавелин, Чичерин и Катков, говорили, что нужны университетские именно корпорации. Университет должен и учить, и воспитывать. Университет должен быть, если угодно, новым местом жизни для студентов. А для этого необходимо преподавательское сообщество. И утвержден был в итоге с некоторыми оговорками вариант Кавелина, Чичерина и Каткова. 18 июня 1863 года была восстановлена автономия университетов, фактически отмененная в уставе 1835 года. Университеты вышли, ведь я сказал, что сначала после выстрелов Каракозова, это было до выстрелов Каракозова, и еще при предшествующем министре просвещения, но ничего потом не изменилось в этом плане. Значит, автономия университетов была восстановлена, она была отменена уставом 1835 года. Университеты вышли из подчинения генерал-губернатору. Ректор теперь избирался советом университета, в который входили все ординарные и экстраординарные профессора. Также избирались проректоры профессора. Деканов избирали собрание факультетов. Деканы утверждались министром просвещения, ректоры – императором. Профессорские коллеги руководили всем учебным процессом. Студенческими делами ведал избираемый советом проректор. Создавался университетский суд из трех судей профессоров. Профессорам была предоставлена свобода преподавания. Разрешен прием студентов без ограничений числа. Вы же помните, что устав 1948 года очень жесткие, очень маленькие квоты вводил для студентов университетов. Вот теперь студентов можно было принимать без ограничений числа, и были установлены публичные лекции для вольнослушателей, в том числе и женщин. Женщины стали появляться в университетах в большом количестве. Сначала шла очень активная студенческая жизнь, но студенческое самоуправление не было восстановлено. Оно было, помните, по уставу 1804 года, по уставу Александра I, но оно не было восстановлено. Теперь студенты рассматривались как отдельные посетители университета. Корпорация профессоров, но не корпорация студентов. И также указывалось, что сверхстудентов допускаются к слушанию лекций и посторонние лица. Должен вообще сказать, что устав университета – это российский закон, второе полное собрание законов Российской империи, том 38, закон 39752. В 1864 году открыт новый университет в Одессе. Он так и называется Новороссийский университет. В 1869 году университет в Варшаве на русском языке, после второго польского восстания, о котором я буду говорить на следующей лекции. Под Варшавой в Новой Александрии тогда же институт сельского хозяйства и лесоводства. В 1967 году открыт историко-филологический институт в Петербурге. Позднее, в 1877, археологический институт. То есть высшее образование расширяется. В 1965 году, 6 апреля, принят закон о даровании некоторых обличений и удобств отечественной печати. Я сразу говорю, что выстрелы Каракозова не привели к отмене этих законов или их изменению. На самом деле продолжалась вот эта либерализация образования и культуры. Что касается закона о печати, то император написал в предисловии к этому закону 6 апреля, желая дать отечественной печати возможное облегчение и удобство, мы признали за благо, сделав в действующих цензурных постановлениях перемены и дополнения. То есть облегчение и удобство. А перемены были очень большие. 23 августа того же года была еще принята инструкция, конфиденциальная инструкция цензорам столичных цензурных комитетов. Главная идея, что отменяется для столичных по временных изданий, то есть, как мы сейчас сказали, периодических изданий, отменяется предварительная цензура. Теперь можно печатать все, что считает нужным владелец журнала или газеты, или ответственный редактор. Вот он тогда и называется ответственным редактором, потому что он отвечает перед цензурой, которую поступают уже напечатанные и продающиеся журналы. И если он печатает что-то недостойное, то цензор выносит ему предупреждение, ну или в крайних случаях ходатайствует о временном закрытии журнала. Также все оригинальные сочинения объемом более 10 печатных листов и переводные от 20 печатных листов также освобождаются от предварительной цензуры. От цензуры предварительно освобождаются все издания академий, университетов, ученых обществ и установлений. Кроме за нарушение закона, то есть запечатание того, что нельзя печатать, после трех предупреждений может быть приостановка на 6 месяцев издания или штрафы. Как за вот эти период царствования Александра II, 65 по 80 год, было всего вынесено 177 предостережений и 52 приостановки в издании периодических изданий. Теперь ответственным были автор, редактор, но не цензор. Цензора не ругали. Ругали редактора и автора. И это на самом деле важно. Хотя в то время это была гигантская полемика, споры, печатали соображения английских, французских политиков в вопросах цензуры. Цензура тогда была актуальна повсюду. И многие говорили, что это цензура после публикации, она еще более страшна. В каком-то степени это было правда. Но, с другой стороны, она делала ответственным свободного человека. То есть редактор и автор становились теперь ответственными за то, что они печатают. Они были ответственны перед обществом, это понятно, и они были ответственны перед журналом. И если они печатали то, что нельзя печатать, да, на них падали репрессии, и они за это отвечали. То есть этот закон, он готовил свободных людей, ответственных свободных людей, не безответственных свободных, а именно ответственных. В 1964 году, 19 ноября, был утвержден Устав о среднем образовании. Были созданы классические и реальные гимназии. Первые должны были готовить в университет, вторые – в высшие технические школы. Но в университет могли поступать и в техническую школу все выпускники всех гимназий. Самое важное в этом законе было то, что доступ в гимназии был открыт для детей всех состояний без различия звания и вероисповедания. Кроме гимназий создавались прогимназии, в которых дети готовились к поступлению в гимназии. В гимназии поступали уже юноши. Катков предупреждал, реальное образование, то есть не классическое, а реальное, да, реальное образование есть одна из важных причин так сильно охватившего наше учащееся юношество материализма, нигилизма и самого пагубного сомнения. Поэтому большое внимание было решено отвести именно классическому образованию. Министр просвещения и обер-прокурор Синода 66 года граф Дмитрий Андреевич Толстой, он был сторонником именно классического образования. Конечно, реальное образование нужно, но для него закрыли университет. Для выпускников реальных училищ университет был теперь закрыт. Только после классической гимназии можно было поступить в университет на все факультеты. А в училище разнообразные, высшие училища, технические, можно было поступать после реальной гимназии. Чтобы преподавать греческий и латынь, не хватало даже учителей. Их выписывали за границей, их выписывали, кстати говоря, очень много чехов тогда пришло в русскую среднюю школу преподавать греческий, особенно язык. Не хватало вообще денег на такое количество преподавателей. Граф Дмитрий Андреевич Толстой в 1971 году добился принятия нового устава, где гимназии могли быть только классическими. Реальные гимназии преобразовывались в реальные училища, и больше не было реальной гимназии. Характерно, что в Государственном совете большинство голосовало против проекта Толстого. 29 против, 19 за. Но император после Нечаевского процесса поддержал меньшинство. Речь шла о повышении культуры высшей школы. Только люди с гимназическим образованием смогли стать, могут теперь стать, как говорил Толстой в речи своей в Государственном совете, смогут стать носителями мировой культуры, что очень важно для будущих преподавателей, для будущих ученых. Но школа средняя тоже всесословная, как и университет. И гимназия, и реальные училища всесословные. Реформа Дмитрия Андреевича Толстого была непопулярна. Почти во всех книгах вы прочтете про нее массу издевательств, что несчастные школьники должны были изучать гимназисты, греческий язык, эти сложные, конечно, сложный греческий язык, латинский язык, но не так все просто. Классическая культура действительно формировала общую глубину сознания, мысли, сближала с Европой, с европейской культурой, тогда тоже построена на классической основе, Россию. Тот, кто читает Гомера и Еврипида, не может быть варваром. Это был принцип Толстого. Если вы помните, даже в одном из рассказов Бунина, по-моему, так оно называется, «Медея», молодой человек ухаживает за украинской девушкой, ну, это где-то происходит в южной части Украины, они беседуют, кокетничают друг с другом, и он, чтобы щегольнуть, начинает цитировать еврипидовскую Медею, а девушка подхватывает и продолжает цитату. «Откуда вы, — говорит, — все это знаете?» «Ну, я, — говорит, — тоже гимназию кончала», — отвечает ему его собеседница. То есть вплоть русского общества вошла вот эта классическая культура. Это очень важный был момент. Замечательный историк Сергей Федорович Платонов в лекциях по русской истории отмечает: реформа графа Толстого вообще не вошла в нравы нашего общества и возбудила против себя прямую ненависть, хотя в основе своей имела правильную мысль о высоком воспитательном значении классицизма. Вот действительно ненависть была, но в культуру, в плоть общества вошла греческий, латинский язык как основание культуры, русской культуры, они постепенно сложились к Серебряному веку, к концу 19-го, начало 20 века. Этот же закон о среднем образовании требовал строгой регламентации поведения учащихся, ношения формы вне класса, введения классного института классных наставников, опять же, для того, чтобы, с одной стороны, создать культуру, с другой стороны, создать дисциплину. Нет, чтобы не было разболтанности. Ну, что-то получилось, многое не получилось, но стремление, как вы понимаете, было не к тому, чтобы запретить, а к тому, чтобы углубить, расширить и показать новые горизонты жизни русскому юношеству. В 1972 году был принят устав реальных училищ. Это тоже закон Российской империи, 47-й том, номер 50-834. В этом уставе отмечается, для чего создаются реальные училища. Они имеют целью доставлять учащемуся в них юношеству общее образование, приспособленное к практическим потребностям и к приобретению технических познаний. В гимназиях был 8-летний курс, в реальных училищах 6 или 7 лет и 4 года и там прогимназии. Открыто было несколько учительских институтов, которые должны были готовить учителей, или учительских семинарий, как еще их называли. Начальное образование. Начального образования как такового в России не было институционального вообще. Сначала по инициативе профессора Платона Васильевича Павлова, сначала в Киеве, это киевский профессор, а потом повсюду, с 1859 года создаются воскресные школы, в которых именно в свободное время простые люди могут получать образование. Множество мужчин и женщин из образованных сословий пошли преподавать в воскресные школы. Были созданы комитеты грамотности, которые должны были контролировать вот это преподавание. Контролировать не с политической, а только с учебной точки зрения, чтобы это образование было на высоте. Сбор денег на школы и распространение книг были повсеместными. Активно в этом создании воскресных школ действовал, кстати, Иван Сергеевич Тургенев. Я сказал, что не было начального образования, потому что устав о низших училищах 1828 года имел в виду уездное училище только, а не народную школу. Но после пожаров в Петербурге 1962 года и после процесса 32 воскресные школы, поскольку оказалось, что в них очень многие преподаватели несли социалистические идеи и прямо призывали даже к пожарам, о чем я говорил на прошлой лекции, воскресные школы были временно закрыты. Сам Павлов, профессор Павлов, был выслан в Ветлугу за то, что он 6 марта 1962 года, еще до пожаров, сказал: «Россия стоит теперь над бездной, в которую мы и повергнемся, если не обратимся к последнему средству спасения, к сближению с народом, имеющий уши слышать, да слышит». Ну, запылали пожары, Павлов был выслан в Ветлугу, школы были закрыты воскресные, но в 1963 году все открылось, и в 1966 году Павлова вернули обратно, высылка была отменена, и он смог преподавать дальше. Были созданы особые уездные губернские советы начальной школы, которые планировалось потом включить в создающуюся земскую систему, а тогда она только разрабатывалась. 14 июня 1864 года было принято положение о начальных народных училищах, том 39, полное собрание законов, номер 41068. С 1972 года уездные училища стали называться городскими училищами. Губернские, уездные, городские училища. С 1769 года, как раз после Нечаевского процесса, были созданы инспекторы народных училищ, которые должны были проверять их на благонадежность. Губернатору по новому положению 1974 года принадлежало общее наблюдение за ходом и направлением общего образования в губернии. То есть, если университеты были на самоуправлении, среднее и начальное образование было под контролем губернатора. Потом, наши земские деятели и деятели Конституционно-демократической партии утверждали, что школа создана земством. Павел Николаевич Милюков в очерках по истории русской культуры писал: «Земство России обязано первой правильно устроенной начальной школой. Народная школа явилась самым любимым детищем органов местного самоуправления, первым и наиболее блестящим опытом их общественной деятельности». И это отчасти так, но только отчасти. Все дело в том, что народная школа была создана до земств по инициативе государственной власти и только передана земствам. Но к концу царствования Александра II у народной школы уже были десятки тысяч, как пишет Сергей Федорович Платонов. Еще грамотность была на низком уровне, но основа для будущего подъема грамотности была создана. Ну и, наконец, женское образование. До Александра II женское образование было устроено почти исключительно для дворянок. Институты и пансионы, помните, Смольный институт и некоторые другие. Женщина в школу не допускалась. Те, кто хотели и могли, учились дома, ну или вот в дворянских институтах. Но с конца 1850-х годов при Александре II создается всесословная женская школа. С 1859 года женские четырехклассные, потом шестиклассные училища. Сначала в ведомстве императрицы Марии Александровны. Главный деятель создания системы всесословного женского образования, известный нашим историкам финансов и экономики Иван Алексеевич Вышнеградский, будущий очень успешный министр финансов, ученый-механик по своему образованию, сам из духовного сословия, учился в Тверской семинарии и закончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. Курс женских гимназий соответствовал несколько сокращенному курсу реальных училищ. Но в 1964 году было издано положение о женских гимназиях и прогимназиях. И девушки смогли учиться в таких же гимназиях, как и мальчики, как и юноши. Женские гимназии были семиклассные. Прогимназия – 3-4 класса, а для готовившихся стать учительницами по предложению Вышнеградского был дополнительный 8-й класс гимназии. Попечительский совет гимназии женской избирал начальницу гимназии, а председателем попечительского совета был директор мужской гимназии, назначавший преподавателей. То есть начальница гимназии ведала скорее дисциплиной и порядком среди девушек, а образованием ведал директор мужской гимназии. В этом смысле было полное единство. К 1880 году, то есть к концу царства Александра II, в ведомстве Министерства народного просвещения было 79 женских гимназий и 164 прогимназии. В Мариинском ведомстве 30 гимназий и 1 прогимназия. В 1864 году в женских гимназиях училось 4000 девушек, то есть когда они только были созданы. В 1875 году 27 тысяч. Также развивалась и духовная, и синод создавал женские епархиальные училища. В первую очередь для девочек из семей клириков, но не только. В 1888 году в 40 епархиальных училищах училось 10 тысяч учениц. Дочери клириков бесплатно, остальные за плату. Обгоняя Европу, Россия при Александре II создавала высшее женское образование, тогда далеко не всюду в Европе существовавшее. В 1863 году Вышнеградский основал педагогические женские курсы в Петербурге. В 1872 году курсы профессора-историка Владимира Ивановича Гирье в Москве, фактически с университетской программой, программой Московского университета. В 1878 году профессор-историк Константин Николаевич Бестужев-Рюмин в Петербурге основал высшие женские курсы также с университетской программой. В 1872 году в Санкт-Петербурге были созданы высшие женские медицинские курсы, фактически женский медицинский институт. Подобные женские высшие курсы стали создаваться впоследствии и в иных городах империи. Что же мы видим, дорогие друзья? Мы видим, с одной стороны, безжалостную революционную деятельность. Циничную, абсолютно циничную, холодную, направленную на захват власти и на разрушение существующего государства до основания. Потом большевики всех этих Нечаевых, Ткачёвых, Каракозовых возвеличат. Но для власти ответом был не террор, не закручивание гаек, было ответом просвещение. Нигилизм должен был быть побежден классическим образованием, широтой знания и благородством мысли. Человек, читающий и Гомера, и Тацита, и Плутарха, не может быть дикарем-нечаевцем, который отрицает все. Нравы русского юношества, образованного и культурного, должна была облагородить культурная и образованная русская молодая женщина. Поэтому женское образование. Не служанка своего мужа, а соратница в высоком деле культурного служения, трудящаяся рука об руку с мужчиной. Это получилось или не получилось? Об этом, конечно, мы должны будем судить всей русской истории. И получилось, и, к сожалению, не получилось. Но те, кто над этим работали в 60-е годы, в начале 70-х годов 19 века, они имели четкий, ясный план. План действительно победы над кровью любви. И это, конечно же, благородная цель, которую мы, дорогие друзья, не должны, наверное, и сейчас забывать и отменять. Не обскурантизм, а расширение культуры. Единственный ответ на радикальные движения среди молодежи.